Письмоводитель грустно вздохнул и поглядел на весело распевавших и перепархивавших с ветки на ветку птичек. «Им живется куда лучше нашего. Уменье летать — завидный дар. Счастлив, кто родился с ним. Если бы я мог превратиться во что-нибудь, я пожелал бы быть этаким маленьким жаворонком». И в ту же минуту рукава и фалды его сюртука сложились в крылья, платье стало перышками, а калоши — когтями. Он отлично заметил все это и засмеялся про себя. «Ну, теперь я вижу, что сплю. Но таких смешных снов мне еще не случалось видеть». Затем он взлетел на дерево и запел, но в его пении уже не было поэзии. Он перестал быть поэтом. Калоши, как и всякий, кто относится к делу серьезно, могли исполнять только одно дело за раз. Хотел он стать поэтом и стал. Захотел превратиться в птичку и превратился, но зато утратил уже прежний свой дар. «Недурно», — подумал он. «Днем я сижу в полиции, занятый самыми важными делами, а ночью мне снится, что я летаю жаворонком в саду. Вот сюжет для народной комедии». И он слетел на траву, вертел головкой и пощипывал клювом гибкие стебельки, казавшиеся ему теперь огромными пальмовыми ветвями. Вдруг кругом него сделалось темно, как ночью. На него был наброшен какой-то огромный, как ему показалось, предмет. Это мальчуган накрыл его своей фуражкой. Под фуражку подлезла рука и схватила письмоводителя за хвост и за крылья, так что он запищал, а затем громко крикнул: «Ах ты, бессовестный мальчишка! Ведь я полицейский письмоводитель!» Но мальчуган расслышал только «пип-пип», щелкнул птицу по клюву и пошел с ней дальше своею дорогой. В аллее встретились ему два школьника из высшего класса, то есть по положению в обществе, а не в школе. Они купили птицу за 8 скиллингов, и вот письмоводитель вновь вернулся в город и попал в одно семейство, жившее на Готской улице. «Хорошо, что это сон», — думал письмоводитель. «Не то бы я право рассердился. Сперва я был поэтом, потом стал жаворонком. Моя поэтическая натура и заставила меня пожелать превратиться в это крошечное созданьице. Довольно печальная участь, однако. Особенно, если попадешь в лапы мальчишек. Но любопытно все-таки узнать, чем все это кончится». Мальчики принесли его в богато убранную гостиную, где их встретила толстая, улыбающаяся барыня. Она не особенно обрадовалась простой полевой птице, так она называла жаворонка, хотя и позволила посадить его на время в пустую клетку, стоявшую на окне. «Может быть, она позабавит папочку», — сказала барыня и улыбнулась большому зеленому попугаю, важно качавшемуся в кольце своей великолепной металлической клетки. «Сегодня папочки на рождение», — продолжала она с глупо наивным тоном, — «и полевая птичка пришла его поздравить». Папочка не ответил ни слова, продолжая качаться взад и вперед, зато громко запела хорошенькая канарейка, только прошлым летом привезенная со своей теплой благоухающей родины. «Крикунья», — сказала барыня и набросила на клетку белый носовой платок. «Пип-пип! Какая ужасная метель!» — вздохнула канарейка и умолкла. Письмоводитель, или, как называла его барыня, полевая птица, был посажен в клетку, стоявшую рядом с клеткой канарейки и недалеко от попугая. Единственное, что попугай мог прокартавить человеческим голосом, была фраза, звучавшая иногда очень комично. «Нет уж, будем людьми!» Все остальное выходило у него так же непонятно, как и щебетание канарейки. Непонятно для людей, а не для письмоводителя, который сам был теперь птицей и отлично понимал своих собратьев. «Я летала под тенью зеленых пальм и цветущих миндальных деревьев», — пела канарейка. «Я летала со своими братьями и сестрами над роскошными цветами и тихими зеркальными водами озер, Откуда нам приветливо кивал зеленый тростник? Я видела там прелестных попугаев, умевших рассказывать забавные сказки без конца, без счета. — Дикие птицы, — отвечал попугай, — без всякого образования. Нет уж, будем людьми. Что же ты не смеешься? Если это смешит госпожу и всех гостей, то и ты, кажется, могла бы засмеяться. Это большой недостаток — не уметь ценить забавных острот. Нет уж, будем людьми. Помнишь ли ты красивых девушек, плясавших под сенью усыпанных цветами деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный сок диких растений? — О, да, — сказал попугай, — но здесь мне гораздо лучше. Меня хорошо кормят, и я свой в доме. Я знаю, что я малый с головой, и этого с меня довольно. Нет уж, будем людьми. У тебя, что называется, поэтическая натура. Я же обладаю основательными познаниями и к тому же остроумен. В тебе есть гений, но тебе не хватает рассудительности. Ты берешь всегда чересчур высокие ноты, и тебе за это зажимают рот. Со мной этого не случится. Я обошелся им подороже. К тому же я внушаю им уважение своим клювом и остер на язык. Нет уж, будем людьми. — О, моя теплая, цветущая родина! — пела канарейка. Я стану воспевать твои темно-зеленые леса, твои тихие заливы, где ветви лобызают прозрачные волны, где растут водоемы пустыни. Стану воспевать радость моих блестящих братьев и сестер. — Оставь ты свои ахи и охи, — сказал попугай. — Состри-ка лучше, да посмеши нас. Смех — признак высшего умного развития. Ведь ни лошадь, ни собака не смеются, они могут только плакать. Смех — это высший дар, отличающий человека. «Хо-хо-хо-хо!» — захохотал попугай и опять сострил. «Нет уж, будем людьми!» «И ты попалась в плен, серенькая датская птичка», — сказала канарейка жаворонку. «В твоих лесах, конечно, холодно, но все же ты была там свободна. Улетай же! Смотри, они забыли запереть тебя! Форточка открыта! Улетай! Улетай!» Письмоводитель так и сделал. Выпорхнул и сел на клетку. В эту минуту в полуоткрытую дверь скользнула из соседней комнаты кошка с зелеными сверкающими глазами и бросилась на него. Канарейка забилась в клетке, попугай захлопал крыльями и закричал: «Нет уж, будем людьми!» Письмоводителя охватил смертельный ужас, и он полетел в форточку на улицу, летел, летел, наконец устал и захотел отдохнуть. Соседний дом показался ему знакомым. Одно окно было открыто. Он влетел в комнату, это была его собственная комната, и сел на стол. — Нет уж, будем людьми, — сказал он, бессознательно повторяя остроту попугая, и в ту же минуту стал опять письмоводителем. Но оказалось, что он сидит на столе. «Господи помилуй», — сказал он, — «как это я попал сюда, да еще заснул? И какой сон приснился мне! Вот чепуха-то!»